Глава 9. «Джессилин Дервуд, так вот какой ты стала!» — произнес он, и я сглотнула, не зная, что ответить. Он был уже в летах, старше 70 точно, хотя и выглядел крепким и жилистым, но взгляд раскрывал его возраст. Впрочем, я и без того знала, что лучший шаман Малоземья приближался к столетию. Он выглядел бодрым, но несколько разочарованным. В простой рубашке и темных хлопковых брюках он производил впечатление простого рабочего, разве что обереги на шее и на запястьях выдавали в нем мага. «Рада знакомству. Как Элис?» — спросила я. «Жить будет, хотя за жизнь ей придется заплатить высокую цену. Ее источник отныне будет вечно пуст». «Она не сможет обращаться к магии?» «Не сможет», — покачал головой шаман и сел напротив, бросив короткий взгляд на Киоса, и в частности на его браслеты. «А ты что здесь делаешь, некромант?» «Пришел покаяться», — усмехнулся Киос. «А мне ходят не за покаянием», — отозвался шаман хмуро. «Зачем ты пришел на самом деле?» На лицо Тирона легла тень, он бросил взгляд на меня и вздохнул. «Спасите ее. Я расскажу все, что знаю, но вы должны сделать все возможное, чтобы Джессилин Дервуд была как можно дальше от Талрема. Я уже выполнил твою просьбу заочно, некромант. Еще 19 лет назад я скрыл девушку, чтобы она никогда не попала в крылья фарговского чудовища». «С этим возникли проблемы, мастер», — отозвался Данияр, и Кейн перевел на него хмурый взгляд. «Без вашего присмотра все покатилось к драксам». «Я уже вижу, раз вы двое вместе раньше положенных 20 лет». Кейн дотронулся двумя пальцами до брови, продолжая хмуро взирать на нас. «Джессилин, разве бусина не должна предостерегать тебя от близости романского принца?» «С болью вполне можно смириться, если наслаждение от объятия преобладает над чувством страха», — откликнулась смущенно, боясь поднять взор на Яра. Но его взгляд почувствовала. Наверняка он сейчас вспомнил все. Все наши объятия, поцелуи. Когда я отталкивала его, но все равно раз за разом позволяла себя целовать. Потому что уже не представляю свою жизнь без романского принца. «Значит, нужно было ставить более низкий болевой порог», — без жалости припечатал шаман. «Вы понимаете, что ставите под угрозу обе жизни? Надеюсь, молодой наследник, ты недостаточно привязался к своей истинной». Яр не ответил, а Кейн Эверу закатил глаза. «Что мне с вами делать, молодежь? Остается уповать на то, что все обойдется и...» «Не обойдется», — вставил Яр. «Джессилин заражена чернью». Кейн встрепенулся, подскочил и подошел ко мне, перешел на магическое зрение и, оттянув ворот моего платья, извлек черный кулон. Глубоко вздохнул и сжал челюсти. «Как на тебе оказалась эта дрянь?» «Сестра передала мне всю силу, а в ней оказалась и чернь. Мой источник заражен, как вы видите. И было лишь делом времени, когда Талрем меня бы нашел и наградил этим украшением. Как он уверяет, это всего лишь маячок. Можно сказать, таймер, который отсчитывает, сколько осталось времени до полного заполнения источника чернью». «Откуда вы знаете, что он безопасен?» «Талрем сообщил мне это в наведенном сне, из которого меня вывел помолочный браслет Вантагросов. Я подняла руку, показывая массивное украшение». «Браслет чудесно. Не снимай его», — кивнул шаман, не особо заинтересовавшись им, словно уже видел раньше. «Потом молодой наследник сам снимет его с твоей охладевшей руки». «Мастер, вы слишком жестоки», — сжал челюсти Данияр, пока Кейн возвращался на свое место, продолжая поглаживать пальцами свою правую бровь. «К вам пришли за помощью». «Какую помощь от меня еще ждут?» — уточнил шаман. «Я сделал все, что в моих силах, чтобы спасти вас, но вы сами все разрушили». «Зачем вы на самом деле нас поменяли? Зачем обрекли меня на жизнь вдали от родителей? Говорят, шаманы никогда не делают ничего просто так. Судьба одного их не волнует. Им важна судьба многих». «Только к этому мальчику я привязался», — поморщился шаман, бросив взгляд на Яра. «Я умею заглядывать в будущее. Я видел, кому ты предначертана. Не факт, что Данияр Романский бы выбрал тебя, но ты могла бы стать его суженой. Я не посмел рушить такую связь, поэтому скрыла именно тебя. Ты дочь герцога, он сын короля. Шансы, что вы встретитесь раньше твоего 20-летия, были довольно высоки. Я надеялся, что, отдалив тебя, смогу оттянуть момент вашей встречи. И попытался изменить твою судьбу. Впрочем, этим изменил и судьбу твоей сестры. Видишь ли, судьба Эрлин, которая изначально была Джесселин, в том, чтобы быть второй дочерью, любимой младшей сестрой, но не любимой родителями, такой, какой стала ты. Но я отнял у нее эту судьбу, сделав ее первой, точно так же, как и у тебя. То есть изначально ваше заклинание в том, чтобы просто поменять нас местами? Не совсем. Он отвел взгляд и вздохнул. Я знаю историю проклятия. Узнал случайно от одного некроманта, который находился при смерти. Я дал клятву о неразглашении, но... «С этим могу помочь я», — хмыкнул Киос. «Я могу рассказать о проклятии, ведь меня все равно ждет смерть». Я ожидала, что шаман начнет его отговаривать, но Кейн молчал. «Неужели моя жизнь стоит таких жертв?» «Вряд ли». «Молчите», — остановила я его. «Вы не должны жертвовать чем-то ради меня. Это совершенно бессмысленно. Я согласна слепо следовать плану Кейна Эверуса, раз уж моя судьба все равно в его руках. Подробности не так важны». «Я все равно не жилец Джесси», — мягко улыбнулся Тирон. «Он убьет меня, едва узнает о предательстве. А он узнает. Но если я чем-то смогу помочь и хоть как-то искупить свои грехи, пусть так и будет». «Вы и так достаточно искупили, скрывая мое существование от Талрема». «Некроманские преступления одним молчанием не искупить», — жестоко заметил Кейн. «Говорите, раз еще можете». Я подскочила, желая закрыть губы Киоса руками, но Яр схватил меня за запястье и принудительно усадил в кресло. Мы встретились взглядами. Того мягкого и заботливого парня больше не было. Передо мной сидел наследник самого могущественного королевства нашего мира, который готов не только миловать, но и карать. «Его же ждет расплата», — прошептала я жалобно. «Его в любом случае ждет расплата. От нас за использование некромантии, от Талрема за предательство», — припечатал принц и в упор взглянул на Киоса. Я переводила взгляд с одного на другого и никак не могла понять, в какой момент моя жизнь так резко перевернулась, в какой момент любимый наставник стал приспешником монстра, в какой момент моим возлюбленным оказался сильнейший дракон, с которым нам быть не суждено, когда я примерила на себя роль невесты наследника Авероса, и главный вопрос, когда я заразилась тьмой. Нет, разумеется, все моменты я помню отчетливо, пожалуй, кроме влюбленности в Данияра. Это происходило медленно, с каждой нашей встречи мое сердце начинало биться все быстрее. Просто интересные выверты судьбы. Кейн Эверус пытался меня спасти, но от чего именно? Ведь каждый шаг, каждый человек может кардинально все изменить. Изначально план был слишком шатким, и единственной верной была стратегия моих родителей — запереть меня, лишив возможности встреч с кем-либо, чтобы никто не повлиял на измененную судьбу. Или это была не их воля? Что, если к этому причастен Кейн Эверус? «Несчастье берет исток 3,5 века назад в Фаргасе», — начал Киос. «Когда герцогством владел Торн Эндервуд?» — уточнила я. «Он, но главным действующим лицом оказался его сын Фарас. Торн был подонком, но его сын еще хуже. Наследник герцогства совратил молодую прекрасную девушку, привязал ее навеки к себе, но не смог ответить ей взаимностью». «Как он мог привязать к себе девушку?» — нахмурилась я. «Она была драконицей», — догадался Деньер. «И Фарас оказался ее истинным». «Верно», — кивнул Киос. «Когда она познакомилась с ним ближе, разглядела его подлую натуру и не пожелала быть с ним. Драконицу звали Аяна, и она была прекрасна. Она желала уйти, но не успела. Он взял ее силой», — уточнил Яр и поджал губы, а затем пояснил, глядя мне в глаза. «Ты спрашивала меня о брачном ритуале драконов. Это ночь, проведенная вместе, Джесселин. Никакие обряды, венчания в храме и артефакты не заменят слияние нареченных. Тела и души сплетаются навеки, и лишь смерть может их разделить». Я сглотнула. «То есть один неосторожный поцелуй, способный перерасти во что-то большее, и пути назад бы уже не было. Мы с Яром стали бы мужем и женой, и он бы подверг себя риску, если бы я умерла». «Мерзавец». Выдохнула я зло и поморщилась. «Как он мог?» «Он не любил ее и лишь сломал», — вместо ответа произнес Киос. Ее душа не выдержала, и она покончила с собой. Перед смертью прокляв весь род Эндервудов. «Я не могу ее винить», — прошептала тихо. «Она захотела, чтобы в нашем роду рождался лишь один ребенок?» Она пожелала роду прерваться. Одна за другой начали уходить дочери Торна. И все из-за каких-то глупых случайностей. Одна оступилась и вылетела с балкона, вторая подавилась косточкой, а третья, которая часто ездила на охоту, упала с лошади и свернула шею. Проклятие начало сбываться, и оставался в живых лишь сам Фарас. Значит, летописи лгут, и они не покончили жизнь самоубийством. Правда была где-то рядом, но всегда ускользала. «Ему было 20», — уточнила я, и Киос кивнул. «Почему он выжил?» «Род герцогов Эндервудов древний, в нем много родовой магии, и на этот раз именно она и вмешалась. Полностью нейтрализовать проклятие не получилось, лишь смягчить его действия. В живых оставался один ребенок, остальные не доживали до 20». Столовая погрузилась в молчание. Мне было невероятно грустно и больно все это слышать. Ужасная судьба целого рода, коснувшаяся и меня из-за ошибки далекого предка. «Теперь следует рассказать историю с другого ракурса», — вздохнул Киос. «Ты ведь уже догадалась, чьей дочерью была Аяна, Джесселин?» «Она была дочерью Талрема?» «Верно. Черных драконов истребляли за некромантию. Поэтому уже 1500 лет назад драконы рода Тирс покинули Романские горы и ушли в Фаргас. Там и остались, скрываясь ото всех все эти века. Их численность все уменьшалась, а дочь Талрема была последней представительницей своего рода. А все из-за жестокости правителей прошлого. Они выжигали некромантию как могли, в том числе убивали тех, кто был рожден с чернью. Они не могли пойти против своей сути, а за эту суть их и наказывали. Я не знала выхода из той ситуации, но точно понимала, что геноцид однозначно не был выходом. Тогда тем более не понимаю, почему Талрем не отомстил всему роду Эндервуд? «Потому что месть не была его основной задачей. Как любой отец, он был убит горем и хотел вернуть дочь». Впервые вмешался в разговор шаман. «Убийцу простить можно, если он принесет пользу». Талрем не смог отпустить дочь мир иной, он провел некроманский ритуал оживления. Мощная магия, которая была бы недоступна никому, кроме него. Но он это сделал. «А Яна ожила?» — изумилась я, ужаснувшись такой перспективе. «Он смог оживить тело, хотя и страшной ценой, выжег всю землю в Фаргасе, сделав ее проклятой, создав монстров, о которых прежде никто не слышал». Раскрыл суть Киос. Я с ужасом слушала его рассказ, не зная, когда придется удивиться еще больше. Все это казалось сказкой, страшной и ужасающей. Но душа не вернулась. Дочь не стала прежней. И он попросил помощи у хранительницы душ. Прошептал Яр, и Киос кивнул. Неужели она откликнулась? «Она сказала, что душа должна отдаваться за душу». Теперь продолжил Эверус. «Душа его дочери в обмен на душу девушки из рода Эндервуд, которые будут подвластны эти черные земли». «Поэтому он оставил в живых Фараса, ждал, когда у него появятся дети?» — спросила я. «Верно, Джесси, он ждал наследницу. Но девочки так и не появлялись, ваш случай исключения, которого так ждал Талрем». «Или, если верить его словам, не исключение, а магия, который применил Талрем, будучи связанным с моей матерью какой-то тайной». «Но как он живет столько лет?» — спросил Даниер. «Он проклял сам себя на вечные муки, привязал свою жизнь к телу дочери, которая запер в своем поместье, скрытом в лесах Фаргаса. Умрет тело, умрет и он». Подвел итог шаман. «Но чтобы убить тело, в нем должна быть душа, иначе тело, поднятое некроманским ритуалом, бессмертно». Заключил Яр. «Ты прав, мой мальчик», — кивнул шаман и вздохнул. «Именно поэтому я знал, что однажды наследница рода Эндервуд придется принять участие в страшном ритуале, чтобы отдать свою душу и оживить тело Аяны. Лишь тогда, убив ее, можно уничтожить и Талрема, а с его смертью земли вновь станут плодоносными, а монстры исчезнут». «И проклятие с моего рода спадет?» «Оно не связано с Талремом. Как снять проклятие с твоего рода, мне неведомо. — отозвался шаман. «Но мне хотелось надеяться, что и от него мы избавимся, когда Эрлин принесет свою душу в жертву. Ведь, по сути, если бы ты вышла замуж, перешла бы в другой род под защиту других предков, и была бы вероятность, что все рассеется». «Звучит прекрасно, за исключением одного момента. Вы готовили мою сестру к смерти», — изумилась я. «Да». Не стал отпираться шаман. «Повторюсь, я спасал в первую очередь тебя, Джесселин. Ведь видел на тебе метку истины, Данияр Рабанского. Я не желал зла этому роду, что принес процветание малоземью и нашему миру в целом». «Но теперь чернь на мне», — заметила я, и голос предательски дрогнул. «Я искренне сожалею об этом», — прошептал Кейн, и сердце сделало кульбит. «Как чувствует себя жертвенный агнец?» «Странно, я всегда знала, что моя жизнь ничего не значит. Это лишь песчинка в пустыне. Я могла умереть в любой момент. Моя жизнь сама по себе случайность. Но Кейн Эверус скрыл меня. От судьбы, от проклятия, от некроманта. Я боялась смотреть на Яра. Слишком больно было. Я всегда верила, что у меня есть надежда. Всегда стремилась в будущее. Но все оказалось зря. Будущее не для меня. А тут кинжал». Я подняла взгляд на Киоса, который выглядел от чего-то бледным. «Он был окроплен кровью Аяны?» «Кровью Аяны во время ритуала. Всего таких кинжалов было 5. У каждого из верных Талрема людей. Мой мне достался от предшественника». «Где остальные кинжалы?» 2 были уничтожены отступниками. Осталось 3. Свой я отдал. Есть еще 2. Один из сторонников Талрема сейчас в Эннибурге, второй в Фаргасе. Охраняет тело Аяны». «В Эннибурге», — задумчиво протянул Яр. «Этими клинками можно убить некроманта?» «Нет», — покачал головой Кейн. «Клинок вытягивает магию, но не убивает его». «Ослабление уже кое-что», — задумчиво отозвался принц. «Как нам его найти?» «По змеиной татуировке на запястье. К сожалению, я сам не знаю, кто он, даже имени. Он появлялся в замке Талрема лишь пару раз и никогда не снимал капюшон». «Это уже кое-что. Но какой толк от кинжала, когда единственный способ убить некроманта — оживить тело Аяны? Впрочем, меня тогда уже не будет. Мою душу заберут в обмен на душу Аяны». Я поежилась, вспомнила еще кое о чем. «По преданиям, проклятие должен снять второй ребенок», — тихо прокомментировал я. «Выходит, вторая Эрлин?» «Это поверье о втором ребенке пошло от того, что другие дети не доживали до 20-летия. 2 проклятия земель твоего рода связывали вместе. Впрочем, никогда нельзя быть в чем-то уверенным на 100%. Если бы мой план сработал, то Эрлин бы действительно сняла проклятие, пусть и ценой собственной жизни, и была бы при этом второй рожденной. Но я смешал не только судьбы, но и имена. Теперь уже одно не отличить от другого». «Как интересно вы рассуждаете, мастер», — зло ухмыльнулся Данияр. «Своим вмешательством вы лишили Джесселин счастья в детстве. Она не знала его в юности, а будущее. И его вы собираетесь отнять?» «Не я собираюсь отнять. И не вини меня, мальчик. Если бы я не помешал, то Джесселин, вернее, Эрлин, оказалась бы в лапах некроманта намного раньше. Я сделал все, что в моих силах». «Я его не винила. Просто было от всего этого горько. Получается, если бы я не сбежала из дома, не встретилась с Эрлин, то все было бы хорошо? Почему ни один шаман не мог вмешаться раньше и укрыть мой род, как это сделали вы? Мы могли достигнуть 20-летия и жить дальше». «Мы не способны снять проклятие. Я попытался лишь укрыть от него тебя. Но и то не удалось, Джесселин. Это тонкая магия, неподвластная точным расчетам. Здесь ничего нельзя предугадать». С сожалением откликнулся Эверус. «Я попытался, но у меня не получилось». «Значит, я должна стать жертвой ритуала, о котором рассказывал Талрем в наведенном сне? И его разговоры о брачном ритуале просто уловка, чтобы скрыть истинную причину?» «Возможно, так. А возможно, тот ритуал, который он планирует, требует брака», — откликнулся Эверус. «Мне жаль, Джесселин, но другого выхода нет». «Неужели все эти годы, которые я бежала от смерти, все было зря? И все из-за встречи с сестрой. Но разве я могла бы так легко отдать ее жизнь? Если бы она рассказала мне правду, я бы, возможно, поступила так же. просто потому что никогда не желала никому смерти и оценила любую жизнь, даже больше, чем свою. Глаза наполнились слезами. И не смотрела на Яра, но видела, как сжались его кулаки на столе. Соленые капли падали в романский кофе, а сердце наполняло такая горечь и безысходность, что хотелось выть. Дрожащими руками я взяла стакан, пригубила сладковато-соленый напиток и прикрыла глаза, не в силах сделать глоток. «За что это мне? Почему?» «Вы думаете, я позволю?» Мешался Данияр. Я распахнула веки, со стуком поставив стакан на стол. «Я не отдам Джесселин ни одному проклятию». Теперь я развернулась к принцу и открыла рот. И забыла, что ему так же больно, как и мне. Но мне будет еще больнее, если он решит окончательно закрепить связь и погубить еще и себя. «Отдашь», — отрезал Кейн, — «иначе погибнешь сам. Он всесильный дракон, относительно мирный сейчас, потому что сам хранит горе. Он хочет возродить дочь, но возродить ее обречь весь мир на проклятие. Ее душа очернилась. Хранительница не зря выставила такие условия. Она тянет время, Яр. Если душа Яны вырвется на свободу, пострадают не только земли Фаргаса, но и весь мир. И даже отец не способен будет удержать ее гнев и горе». «Тогда зачем он ее воскрешает?» — спросил я тихо. Кейн Эверус посмотрел на меня. «Потому что любит. И уверен, что его любовь способна обуздать ее». «Разве это не благородно? Разве это не то, что нужно поддерживать, лелеять и продвигать? Любовь как спасение всего мира. Тогда почему мы по разные стороны баррикад?» «Мастер, я...» — начал Данияр, но его прервали хрипы. Я резко обернулась к магистру Киосу. Слезы и обиды за свою судьбу мгновенно улетучились. Тирон хватался за горло, хрипя и пытаясь сделать глоток. Я бросилась к нему, лишь вблизи заметив, как его пальцы стали чернеть, затем и тело, словно сама кровь превратилась в чернь. «Нет, он не может быть столь жесток», — прошептала я, отчаянно пытаясь растормошить Тирона, но он уже был обречен. Его белки почернели, глаза захватила тьма. Мужчина попытался встать, но рухнул на пол. Антимагические браслеты спали с его рук, звонко стукнувшись об пол. Чернь поднималась с ног и почти подошла к горлу, когда мужчина поднял на меня взгляд. «Всегда выбирай себя, Джесселин». С этими словами его глаза закатились, а дыхание жизни покинуло тело навсегда.